Тошнота, рвота. Тошнота и рвота на языке подсознания означают, что есть что-то, кто-то в вашей жизни, чего вы не принимаете и не перевариваете, и от чего, от кого вы хотели бы освободиться. Вы никогда не задумывались, почему у многих беременных женщин бывает токсикоз? Потому что они не принимают свою беременность и рождение ребенка. Вы испытываете сильную неприязнь и непримиримость. Ваш подсознательный разум отказывается принять какую-то ситуацию. «Меня тошнит от его прикосновений», — рассказывает моя пациентка о муже. «Особенно, когда он хочет переспать со мной. Как представлю, так меня все выворачивает». Эта женщина страдала язвенной болезнью, и у нее часто была рвота. Всевозможные подсознательные страхи – это еще одна причина тошноты. Отыщите в себе эти страхи и освободитесь от них. Научитесь легко усваивать жизнь, принимать любую ситуацию в своей жизни как позитивный урок. Научитесь усваивать и ассимилировать все новые идеи. Тогда ваш желудок будет всегда работать прекрасно.